Глава вторая. Следующий день прошел в хлопотах, связанных с предстоящим отпуском, провести который я намеревалась где-нибудь в теплых и желательно благоустроенных краях. В турбюро мне предложили Болгарию, Кипр, Испанию, Турцию и так далее и тому подобное, чем поставили в крайне затруднительное положение, связанное с проблемой выбора. Пришлось взять тайм-аут, чтобы принять правильное решение. Положение осложнялось тем, что я терпеть не могу путешествовать в одиночестве, а в данный момент, главным образом в связи с моей чрезвычайной занятостью в последнее время, достойной кандидатуры для совместного отдыха не просматривалось. С другой стороны, притащить в курортную зону своего мужика все равно, что приехать в Тулу со своим самоваром. Погруженная в размышления и обуреваемая сомнениями, я посетила парикмахера, маникюршу, портниху, и совершенно всем этим, вкупе со все усиливающейся жарой, измотанная, вернулась домой, мечтая теперь отправиться на отдых куда-нибудь в Норильск, где, как проинформировал меня диктор телевидения, температура воздуха была не выше 6 градусов тепла, да еще с дождичком. Живут же люди! Перед тем, как сообщить прогноз погоды, в 6-часовом выпуске новостей канал ОРТ показал вчерашний сюжет с убийством на пустыре, добавив от себя, что установлена личность убитой. Ее имя – Светлана Рогова, 20 лет, студентка 4-го курса университета, изучавшая романо-германскую филологию. Органы МВД и прокуратуры разрабатывают перспективную версию преступления, но в интересах следствия подробности пока не разглашают. Для специалистов, поднаторевших в изучении милицейско-канцелярской филологии и способных перевести этот бюрократический новояз на обычный русский язык, такое сообщение могло означать все, что угодно. Например, что эти весьма компетентные во всех отношениях органы пребывают в полной растерянности, или что, арестовав первых подвернувшихся под руку бедолаг, оперативники и следователи лупят их почем зря в следственных застенках, выбивая чистосердечное признание, чтобы предъявить возмущенной либеральной общественности того, кто первым сломается. Выключив телевизор, я взялась за газеты. Скандальный столичный комсомолец не пожалел приличного куска первой полосы для фотографии убитой девушки на кресте с аршинным заголовком «Ритуальное убийство в Тарасове». Надо отдать должное газете. Фотография была очень качественная. Помимо распятого тела несчастной девушки и идиотской надписи над ней, можно было даже свободно прочитать рекламу фирмы «Сирена» на стене пакгауза. Чего никак не скажешь о прокоммунистической Советской Руси, поместившей плохонькую и неразборчивую фотографию. Из сопровождающего ее текста выпирало плохо скрываемое раздражение от того, что на табличке не было надписи «Смерть коммунистам». Очевидно, в этом случае фотография была бы надлежащего размера и качества, а призывы свержения антинародного прогнившего режима, несомненно совершившего эту злостную провокацию, дабы развязать разнузданную травлю народно-патриотических сил, еще более надоедливы и бестолковы, хотя это и представляется мне почти невозможным. Явно упивающаяся своей солидностью и аналитичностью литературка опубликовала обширнейшую и нуднейшую статью, подписанную неким Капелевичем, в которой на полном серьезе обсуждался вопрос о возможности еврейских погромов на юге России. К величайшему облегчению запуганного читателя, автор в конце концов делал вывод, что подобное развитие событий маловероятно. Надо проследить, не появится ли в одном из следующих номеров в порядке развития столь актуальной темы статья о возможности масонских погромов на Крайнем Севере России как о событии гораздо более злободневном, чем первое. И что уж казалось даже менее вероятным, чем еврейские погромы, литературка тоже поместила фотографию убитой. Воистину, со времени убийства Листьева ни одно преступление не получило такого общественного резонанса. Отбросив газеты, я опять включила телевизор. В конце концов, я в отпуске или нет? Имею я право отдохнуть от всей этой криминально-полицейской чехарды и всецело отдаться решению проблемы организации предстоящего курортного турне? К счастью, на одном из местных телеканалов показывали какую-то американскую не очень смешную, но все же комедию. Устроившись поудобнее в кресле, я приготовилась добросовестно отдохнуть. Но не тут-то было. Минут через 10 демонстрация фильма была прервана очередной информационной программой. Опять показали губернатора в белом халате. На этот раз он посетил городской морг. Наше местное телевидение никак не назовешь фабрикой грез. Садишься смотреть комедию, а оказываешься, пусть даже в компании самого губернатора, на фильме ужасов. Я пошла на кухню варить кофе. Когда я вернулась с чашечкой в руках, выпуск новостей подходил к концу. Озабоченный диктор сообщил, что в убийстве Роговой подозревается ее жених и однокурсник Николай Горобец, скрывающийся в настоящее время от следствия. Областная прокуратура просит граждан, которым известно нынешнее место пребывания Горобца, незамедлительно сообщить об этом по изображенным бегущей строкой номерам телефонов. Вознаграждение гарантируется. В раздражении я схватила с полки первую попавшуюся видеокассету и впихнула ее в щель видеомагнитофона. Пусть я и смотрела эту пленку 100 раз, зато я буду уверена, что ее бесцеремонно не прервут на самом интересном месте, чтобы показать коровник, морг или чью-нибудь уголовную рожу. Уголовная рожа появилась на экране до того, как я успела переключить телевизор на видеомагнитофон. Следует признать, что была она весьма и весьма симпатичной, даже, можно сказать, красивой. Качественная цветная фотография демонстрировала немного грустное лицо молодого человека, лет 24-26, с темными, почти черными, слегка вьющимися волосами и большими голубыми глазами. Чертами лица он был немного похож одновременно на Алена Делона и Бориса Немцова. Если человек с таким лицом может быть маньяком и убийцей, то теория Ламброза о связи внешности и преступных наклонностей явно ошибочна, о чем лично я очень и очень сожалею. Хотя, если вдуматься, какое мне до всего этого дело? Я решительно переключила телевизор на просмотр магнитофона. Пока шла перемотка ленты к началу, я бросила магические кости. 16+6+36. Вы столкнетесь со злом, пытаясь защитить других от бесчестия. Интересно, я никого не собираюсь защищать от бесчестия. Наоборот, я собираюсь отдохнуть пару недель на берегу теплого моря и мечтаю, чтобы меня оставили в покое хотя бы на это короткое время. И начну я свой отдых прямо сейчас, чего бы мне это ни стоило. Я яростно ткнула пульт управления в сторону видеомагнитофона, нажимая на кнопку пуска. Но от судьбы, как видно, действительно не уйдешь. На экране телевизора появился злополучный пустырь с распятой на столбе девушкой. В торопях я поставила кассету с записью одного из первых репортажей об этом преступлении. Дальнейшие свои высказывания по этому поводу я опускаю, как не выдерживающие никакой, даже самой снисходительной цензуры. Мой нецензурный монолог был внезапно прерван звонком у входной двери. Открыв ее, я обнаружила у своего порога того, кого ожидала увидеть менее всего на свете. Застенчиво моргая длинными ресницами, передо мной стоял Николай Горобец, собственной персоной.